Глава 9. Яну предложила съездить за сменной одеждой для Дана. Так что примерно через час мы вернулись в клинику, оставив пакет с одеждой медсестре, и поехали на квартиру. У Влада с Лилей было запланировано свидание, так что мы решили уединиться и посмотреть дома кино, уютно устроившись перед телевизором. Ну, или заняться чем-нибудь еще. Заехав в магазин, мы накупили кучу всяких вкусностей. Я захотел мороженого. Я на шоколад, так что я купил все и много. Она разворчалась, что сроду столько не съедим, наивная. Придет Влад сладкоежка, и все, что не спрятано, сметет. Мы вошли в квартиру, улыбаясь. Я слушал ее ворчание. Не дать не взять, сварливая супруга. Милая, ворчишь, как жена со стажем. Я притянул ее к себе, поцеловал. Чем займемся? Кинем кости на диване, посмотрим киношку. Ты не против? «Только за». Яна пошла в ванную, я разобрал покупки. Присел на кухне на табурет, опираясь о стену головой. Закрыл глаза. Устало вздохнул. Представил, как Ника лежит в палате. Может быть, зря я уехал. Нужно было остаться там. Почувствовал легкое прикосновение к лицу. Улыбнулся, не открывая глаз. Поймал ладошку, поцеловал пальчики. «Она поправится, не переживай», — уверенно сказала Яна. «С ней Дан». «Да, твой дядя настырный. Добивается, чего хочет. А сейчас он хочет жену и ребенка, даже двоих». Я вспомнил деятельность Дана в больнице, рассмеялся. «Мне вот что интересно. Дом действительно перестроят?» Яна рассмеялась. «Конечно. И, скорее всего, еще до того, как Нику выпишут из больницы». «Я тут подумал. А ты бы не хотела свой дом? Большой, светлый. Чтобы на первом этаже все стены стеклянные. И сад рядом, и качели такие большие. Можно даже собаку завести. Что скажешь?» — с надеждой спросил я. «Хочешь дом?» «Да, наш с тобой. Давай купим, а? А квартиру Влада оставлю. Пусть живет». «Давай», — радостно сказала Яна. «Только если дом будет двухэтажный, то мне отдельный кабинет и мини-спортзал. И во дворике баскетбольный щит. Будем играть. Спорим, я тебя обставлю». «Спорим? На что? Тебе до меня не допрыгнуть, девочка моя», — рассмеялся я. Вероника. Молочный тягучий туман затягивал. Я сопротивлялась, чувствуя, что ему не следует поддаваться. Напрягаясь изо всех сил, попробовала открыть глаза. Не вышло. Постаралась пошевелить рукой. Почувствовала легкое прикосновение в ответ. Я точно знала, кто рядом со мной. Данил. Легкость и спокойствие разлились по всему телу. Я улыбнулась. В ответ на мою улыбку услышала родной любимый голос. «Здравствуй, мой рыжик». Я попыталась ответить, но в горле пересохло настолько, что вырвался только хриплый полустон. «Если не можешь, не отвечай. Просто сожми мою руку». У меня получилось. Он поцеловал все мои пальчики. «Я соскучился по тебе ужасно просто. Я так вас люблю. Вы мои самые любимые человечки на свете». Дан поправил на мне одеяло и через минуту спросил. «Хочешь, расскажу, как прошла операция?» Я кивнула. Было немного страшно от того, что не могла открыть глаза. Все прошло замечательно. Андрей Иванович сделал все возможное. Теперь нужно немного подождать. Пока нельзя снимать повязку с глаз. Поэтому ты не можешь их открыть. Пить хочешь? Я опять кивнула. Почувствовала прикосновение влажной ткани к губам. «Вот, тебе пока нельзя много пить. Потерпи немножко. Попросить у сестры укол обезболивающего». «Нет», — тихо прошептала я. «Пока терпимо». Я почувствовала, как его большая теплая ладонь накрывает мой живот, защищая и придавая силы. «Как же я вас люблю!» Ласковый шепот, едва различимый. Я улыбнулась, почувствовав, как Дан, чуть сдвинув ладонь, опустил на мой живот голову. Я зарылась рукой в его волосы. «Сколько я была без сознания?» «Почти 2 дня». «Так долго, ужас просто. И не говори». «А ты, небось, все время тут провел? Решил свое здоровье подорвать?» «Ну все, не ругайся. Я, между прочим, даже спал», — с гордостью заявил он. «Мне рядом кровать поставили. Так что у тебя двухместная палата». От моего гнева Дана спас дядя Марк, вошедший в палату. «Привет, «Как поживает наша любимая пациентка?» С улыбкой в голосе спросил он меня. «Пока непонятно». «Неудивительно. У тебя в черепушке покопались основательно. Чего ты хотела?» И уже серьезнее деда Марк добавил. «Сейчас подойдет Андрей Иванович, осмотрит тебя. И еще ты не поверишь, как я рад, что ты очнулась. Твой жених уже всю больницу достал своей деятельностью. Так что быстрее давай поправляйся и забирай его домой». «Это точно, никто бы не поверил, что Королёв такой нервный», сказал Андрей Иванович, заходя в палату. «Ну что, давай посмотрим». Я почувствовала руки доктора, осторожно ощупывающую голову. «Со швом проблем не должно возникнуть, до свадьбы заживет». «Это смотря когда свадьба», рассмеялся дядя Марк. «Что-то мне подсказывает, что довольно скоро». «Угу», услышала я ответ Дана. «Многословно, ничего не скажешь». «Ника, я сниму повязку. Не исключено, что сейчас ты ничего не будешь видеть. Обычно после операции зрение возвращается постепенно. Сначала мутные картинки, потом улучшается. Либо появляются вспышки. И еще я советую не расстраиваться, если в этот раз зрение не вернется вовсе. Главное, мы разобрались с сосудами, и опасности ухудшения твоего здоровья нет. Поняла?» Я кивнула. Хотелось надеяться на лучшее, но что ж, доктор прав. Главное, уже хуже не будет. Я почувствовала, как с глаз убрали повязку. Я зажмурилась. «Не бойся, я с тобой», – прошептал Данил. Я крепко сжала его руку, переплетя пальцы с его. Глубоко вздохнула. «Открывай глаза», – скомандовал дядя Марк. Я осторожно приоткрыла глаза. Ничего, темнота. «Ну как?» – спросил Андрей Иванович. Я покачала головой, осторожно потерла глаза пальцами. «Я предупреждал, Ника, не торопи события. Теперь отдохни, тебе нужно поспать. Дан, ты проследи. Если не уснет, сделаем укол». Попрощавшись и предупредив, что зайду через несколько часов, друзья доктора ушли. «Не расстраивайся, милая. Главное, что состояние стабильное, и ничего ни тебе, ни ребенку не угрожает», ласково прошептал Дан, обводя контуры моего лица пальцами. Задержавшись на губах, он глубоко вздохнул, рассмеялся. Я приподняла брови, не открывая глаз, спросила. «Что смешного?» «Не скажу, мне стыдно». «Тогда я не буду спать, и тебе станет еще и обидно», пробурчала я, удобнее устраиваясь на кровати. Сил не хватало связно мыслить. Накатывала волна сонливости. Я почувствовала, когда он осторожно прилег рядом. «Так что смешного?» «Ты только не обижайся. Вот смотрю на тебя слабенькую, такую бледную, с повязкой на голове. И все равно хочу тебя». Я ухмыльнулась. «Эх, жаль, что сил совсем нет. Можно было бы над ним поиздеваться. Чуть-чуть. А так, что с меня взять, кроме анализов?» Я сонно улыбнулась. Он осторожно обнял меня, стараясь не причинять неудобства. Глубоко вдохнув его запах, почувствовала, как проваливаюсь в туман. Засыпая, услышала тихий шепот Дана. «Как же я боялся вас потерять!» «Люблю. Все, на что хватило сил». Я медленно просыпалась. Глаза открывать не хотелось. Зачем? Все равно изменений нет. Я чувствовала руки Дана на своем животе. Теплый нос уткнулся в мою ключицу. Дыхание щекотало шею, вызывая табун мурашек. Я сонно улыбнулась, потерла глаза ладошкой. Почувствовала дискомфорт от ярких всполохов. Осторожно, медленно открыла глаза, боясь ошибиться. Кругом был туман, но уже не темнота. Захотелось кричать и танцевать от счастья. Осторожно повернув голову, посмотрела на Дана. «Я вижу его, вижу!» Нечеткие контуры, но это не беда. Я прикоснулась к его лицу рукой. «Так вот ты какой!» «Самый красивый. Прямой нос, упрямый подбородок. Волосы черные, все как в моем сне. Вот только виски совсем белые. А говорил, что чуть-чуть седые». Я водила кончиками пальцев, сравнивая свои ощущения и воспоминания с новой, получаемой глазами картинкой. Я счастливо вздохнула, расплакалась. «Люблю тебя», — тихо прошептала я, всматриваясь сквозь слезы в его лицо. Дан сонно заворочился. «Еще рано, поспи», — прошептал он, не открывая глаз. «Не хочу», — спокойно ответила я. «А чего хочешь?» — спросил Дан, все так же не открывая глаз. «Хочу, чтобы ты открыл глаза и я посмотрела. Правда ли, они такие зеленые, как мне снились?» Он мгновенно распахнул глаза, стал внимательно всматриваться в мои, не шевелясь и почти не дыша. «Что ты видишь?» — казалось, через вечность спросил он. «И вправду зеленые глаза. Красивые», — добавил я с гордостью. «А что еще?» «Тебя», — осторожно ответила я. Он кивнул, приблизив лицо к моему, так что наши носы соприкасались. Он тихо прошептал. «Ты видишь самого счастливого мужчину во всем мире». Поцелуй, последовавший за словами, ошеломил. И нежный, и страстный одновременно. Он набросился на меня, как будто мы не виделись вечность. А может, так оно и было на самом деле. Крепко держа в ладонях мое лицо, он покрывал его поцелуями, то и дело возвращаясь к губам и шепча между поцелуями слова любви. Сквозь пелену страсти я услышала покашливание. «Хм, простите, что отрываем? Ну, уже время осмотра», — смеясь сказал дядя Марк. «И там уже посетители пришли, хотят с Никой пообщаться». Дан, не обращая внимания ни на кого, продолжал свое прежнее занятие. «Дан, я сейчас охрану позову», — шутливо пригрозил дядя Марк. Я счастливо рассмеялась, а Дан, уткнувшись мне в плечо, прошептал. «Хоть бы тебя быстрее выписали, устал я от этого. Дома двери на замок закрываются».